Убедившись, что привратника нельзя ни подкупить, ни уговорить, ни запугать, герцог Гиз сделал вид, что уходит вместе со своими спутниками. Но это отступление было недолгим. На углу улицы Сент-Антуан герцог нашел, что было ему нужно. Камень, вроде тех, какими действовали 3000 лет тому назад, аякс-таламонит и диамет. Герцог взвалил его себе на плечо и, сделав знак спутникам идти за ним, вернулся к дому. Как раз в эту минуту привратник, увидев, что те, кого он принимал за злоумышленников, ушли, стал запирать калитку, но не успел еще задвинуть засовы. Герцог Гиз воспользовался этим и, как живая катапульта, метнул камень. Замок вылетел вместе с куском стены, в которую был вделан, и дверь распахнулась, опрокинув немца. Но, падая, он закричал изо всей мочи, чтобы поднять тревогу в гарнизоне, который подвергался большой опасности оказаться застигнутым врасплох. В это самое время Лямоль и Маргарита занимались переводом одной из идиллий Феократа. И Коконас, уверяя, что он тоже древний грек, приналег на сиракузское вино, конечно, с участием Анриетты. И разговор научный, и разговор вакхический были прерваны насильственным вторжением. Коконас и Лямоль сейчас же потушили свечи, открыли окна, выбежали на балкон, увидели в темноте каких-то четверых мужчин, подняли ужасный стук шпагами, не достававшими до неприятеля, а ударявшими плашмя только по стене дома. И забросали пришельцев всем, что попадало под руку. Карла, самого ярого из осаждавших, ударила в плечо серебряным кувшином. На герцога Анжуйского свалился таз с компотом из апельсиновых ломтиков и цедры. В герцога Гиза попал кабаний окорок. Один Генрих Наварский остался невредим. Он шепотом расспрашивал привратника, которого герцог Гиз привязал к воротам. Но немец на все вопросы твердил неизменное «не понимаю». Женщины подзадоривали мужчин и подавали им метательные снаряды, которые градом сыпались на осаждающих. «Смерть дьяволу!» — крикнул Карл IX, когда упавший на голову табурет надвинул ему шляпу на нос. «Сейчас же отоприте дверь, или я велю перевешать всех, кто там наверху!» «Брат!» — шепотом сказала Маргарита Лямолю. «Король!» — передал Лямоль Анриете. «Король, король!» — шепнула Анриетта Коконасу, в то время как пьемонтец подтаскивал к окну сундук, чтобы прикончить герцога Гиза, с которым все время имел дело, его не узнавая. «Король, говорят вам!» — Коконас бросил сундук и удивленно посмотрел. «Король?» — спросил он. «Да, король!» «Тогда играем отступление!» «Маргарита и Лямоль уже бежали, идем!» «Куда? Идем, раз я говорю!» И Анриетта, схватив Коконаса за руку, увела его в потайную дверь, выходившую на соседний двор. Все четверо, заперев за собой дверь, убежали другим ходом в переулок Тизон. «Ага, мне кажется, что гарнизон сдается», — сказал Карл. Осаждавшие подождали несколько минут, но в доме не слышалось ни звука. «Они придумали какую-то ловушку», — сказал герцог Гиз. «Вернее, они узнали голос брата и удрали», — сказал герцог Анжуйский. «Им все равно пришлось бы пройти здесь», — возразил Карл. «Да», — заметил герцог Анжуйский, — «если в доме нет второго выхода». «Кузен», — обратился король к герцогу Гизу, — «берите опять ваш камень и сделайте с другой дверью то же, что сделали вы с первой». Герцог Гиз, определив, что вторая дверь слабее первой, решил, что не стоит прибегать к сильным средствам, и вышиб ее ногой. «Факелов! Факелов!» — крикнул король. Слуги подбежали. Хотя факелы были погашены, но у лакеев имелось все, чтобы их разжечь, и пламя вспыхнуло. Карл IX взял один факел сам, а другой передал герцогу Анжуйскому. Впереди пошел герцог Гиз со шпагой в руке. Генрих Наварский замыкал шествие. Все поднялись во второй этаж. В столовой был собран ужин, или вернее, он был разобран, так как метательными снарядами служили главным образом его объекты. Канделябры опрокинуты, мебель перевернута вверх ногами, и вся посуда, за исключением серебряной, разбита вдребезги. Из столовой перешли в гостиную, но и в ней нашлось не больше указаний на то, кто именно здесь был. Несколько греческих и латинских книг, да несколько музыкальных инструментов. Вот и все. Спальня оказалась еще более безответной. Только в алебастровом шаре, свисавшем с потолка, горел ночник. Но в спальню, видимо, никто не заходил. «В доме есть другой выход», — сказал Карл. «Вероятно», — ответил герцог Анжуйский. «Да, но где же он?» — спросил герцог Гис. «Все начали его искать, но не нашли». «Где привратник?» — спросил король. «Я привязал его к решетке у ворот», — ответил герцог Гис. «Расспросите его, кузен!» «Он не ответит». «Но если ему немножко подпалить ноги, так заговорит», — смеясь сказал король. Генрих Наварский поспешно заглянул в окно. «Его уже нет», — сказал он. «Кто же его отвязал?» — спросил герцог Гис. «Смерть дьяволу!» — воскликнул король. «Так мы ничего и не узнаем». «Сир, как видите», — сказал Генрих Наварский, — «ничто не доказывает, что моя жена и невестка мсье Гиза находились в этом доме». «Правда», — ответил Карл. «В Библии сказано, три существа не оставляют следа. Птица в воздухе, рыба в воде и женщина...» «Нет, я ошибся. Мужчина». «Таким образом», — прервал его Генрих Наварский, — «самое лучшее, что мы можем сделать, это, — продолжал Карл, — мне заняться моим ушибом, а вам, Анжу, смыть с себя апельсиновый сироп, а вам, Гис, очистить кабанье сало». После этого все четверо вышли из дома, даже не закрыв за собой двери. Когда они дошли до улицы Сент-Антуан, король спросил герцога Анжуйского и герцога Гиза: «Вы куда?» «Сир, мы идем к Нантуе. Он ждет нас, меня и моего лотаринского кузена, ужинать. Не желаете, Ваше Величество, присоединиться к нам?» «Нет, благодарю, мы идем в другую сторону. Не хотите ли взять одного из моих факельщиков?» «Благодарим за милостивое предложение, но нам он не нужен», — поспешил ответить герцог Анжуйский. «Ладно», — согласился король. «Это он боится, чтобы я не велел проследить его», — шепнул Карл на ухо королю Наварскому. Затем, взяв его под руку, сказал: «Идем, Анрио, сегодня я угощаю тебя ужином». «Разве мы не вернемся в Лувр?» — спросил Генрих Наварский. «Говорю тебе, нет, чертов упрямец, раз тебе говорят «пойдем», так иди». И Карл повел Генриха Наварского по улице Жофруа-Ланье.